Глава 22. Аля. После ритуала я проспала почти весь день. Я так устала, будто в самом деле во мне была магическая сила, которую Антонина вычерпала ушатами. Бабушка Тая приготовила для меня молочный рисовый суп, а еще редьку, тоже с молоком, от которой меня чуть не стошнило. Но бабушка Тая велела есть, чтобы восстановиться. Я слышала, как приходил Матвей. Мы должны были ехать в Карпогоры репетировать танец. Бабушка Тая сказала ему, что я приболела и сплю. Отправила его на репетицию одного. А я не спала и слышала весь разговор. Матвей не хотел ехать без меня, но бабушка Тая настояла и велела приходить завтра после обеда. На следующий день я и правда воспряла духом и встала. Бабушка Тая отправилась в магазин, она хотела приготовить какой-то блинчатый пирог. А я побежала к Антонине. Хотела узнать, как она. Я думала, если я вся иссякла, то что с Антониной, для которой обряд был настоящей адской мукой? Я громко постучала и вошла. Антонина уже спешила мне навстречу. На голове у нее был повязан платок, и я вспомнила, как бабушка Тая состригла ей все волосы, как и мне неделю назад. Вспомнила, какие спутанные они были, что у меня, что у Антонины, как мои пальцы застревали в прядях ее белых волос, словно мухи в паутине, когда я гладила ее по голове, пытаясь успокоить, как ребенка. Вспомнила, какое горячее было тело Антонины, будто оно впитало в себя все тепло, отведенное северному лету. И значит, лето скоро у нас закончится. Вспомнила, какая она была худая и вытянутая. Дрожала мелкой дрожью, будто крылья стрекозы. «Аля, рада тебя видеть», — сказала Антонина самым обычным голосом. Не тем натреснутым, писклявым, а своим, хоть и немного усталым, осипшим. Наверное, связки измаялись столько лет работать сразу на два разных голоса. «Я тоже рада вас видеть. Хотела узнать, как вы», — ответила я, все еще стоя в коридоре. «Я ждала тебя. Спасибо хотела тебе сказать. Облегчила ты мне и душу, и тело. И кота для меня была, что отекшее вымя для коровы. Когда на такое вымя пальцем надавишь, след останется. И на моем теле столько следов, что мне ведь дышать и просто жить больно было. Но теперь следы проходят». Антонина погладила свой живот, как гладит живот беременной женщины. «Ты проходи, присаживайся за стол. Я ведь прибралась даже. Вчера столько сил было, куда потратить не знала». Я вошла и оглядела кухню. Пахло полевыми цветами, которые Антонина поставила в вазу на обеденном столе. Я не увидела ни рыбьей головы, ни полотенца, ни бутылок, ни немытой посуды. Скатерть чистая. Даже на новую липкую ленту еще не села ни одна муха. Часы тикали. Прежде замершая жизнь в этом доме снова начала свой ход. Это было невероятно. И, кажется, сделала все это я. «Думаете, помогло?» Я села рядом с Антониной за стол. «Помогло? А как же?» «Но Тая без тебя не сумела бы. Я должница твоя теперь. Если надо чем помочь, помогу, только скажи». «Что вы? Мне не надо ничего. Я только хотела спросить вас про тот пожар. Когда сгорел дом бабушки Таи, вы сказали... Или это Икота сказала, что пожар устроил Алексей?» «Ох, да, Лёша устроил тот пожар». «Почему?» Антонина огляделась в поисках ответов. «Может, хочешь чаю?» «Нет, спасибо. Скоро бабушка из магазина придет. Мне надо будет домой». «Алексей так и не вернулся?» Антонина все-таки встала и захлопотала на кухне, поставила чайник. «Нет, не видела я его. Но такое уже бывало. Уходил он надолго. Я не ищу его, сам вернется, когда нужда прижмет. Деньги кончатся или в историю какую попадет. про тот пожар. Вы ответите?» Чайник зашумел. Антонина открыла шкаф, достала сахарницу, вазочку с пряниками, полезла за ложками. Верочка от него забеременела. А Тая помогла избавиться от ребенка. Лёша разозлился, вот и решил так Таю проучить. Впредь, чтобы не лезла. «А ребенок точно от вашего сына был?» «Тая на Егора грешила. Но мне Лёша сказал, что от него». «Понятно». Я закрыла глаза и вспомнила, как смотрела на меня Вера Павловна в мой первый день на Пиниге. «Аля, ты хорошая девочка. Спасибо папе твоему за тебя. Думаю, это лучшее, что он сделал в своей жизни, и очень бы тобой сейчас гордился. Ты ведь мне правда помогла». Она накрыла стол, поставила передо мной чашку с блюдцем. «Давай, поухаживаю за тобой». Антонина отлила немного чая из моей чашки в блюдце. В нем закружились черные чаинки, похожие на муравьев. «Так быстрее остынет. Пей». «Антонина, как думаете, в буре я виновата? Я ведь и правда ходила в тот лес». Дряблые щеки Антонины опали. Она перестала улыбаться, посмотрела куда-то в сторону, заёрзала. «Не знаю, что тебе и сказать-то. Может быть, а может и нет. Кто его теперь знает?» «Человек погиб». «Это да. Я помочь хочу его найти». «Может, у Таи есть заговор какой? Раньше она ведь читала что-то, когда человека теряли в лесу». «Может», — сказала я, вспомнив о бабушкиной тетради. «И как я раньше сама не догадалась? Если получилось с Антониной, значит, получится и с пропавшим в лесу». Я глотнула немного чая, чтобы не обижать Антонину. «Ладно, я пойду». «Спасибо тебе еще раз. Заходи ко мне». Я кивнула и побежала обратно в дом, пока бабушка Тая не вернулась. Открыла трюмо, на котором стояла фотография отца, и отыскала тетрадку с заговорами. Среди всех этих размытых закорючек и потекших по страницам букв, будто над ними кто-то плакал, я нашла то, что мне подходит. Я хотела помочь найти пропавшего в бурю человека, вернее, его тело. Я была уверена, что это он приходил к нам по ночам, а значит, он уже умер. Я не должна была допустить, чтобы он совсем исчез, как мой отец. Наверное, то, что отец так и не был найден, сделало маму такой отстраненной, не просто печальной. Будто она душой все время уносилась куда-то за отцом, но не зная точно, где он, поэтому оставалась неприкаянной и одинокой. Читать заговоры надо в лесу с идолами. Именно там все началось. Я решила отправиться туда сразу после Метища на лодке Матвея, которую он оставит на нашем берегу, чтобы отправиться вместе с нами в Карпогоры на автобусе. Взять с собой конфеты, телефон, быстро прочитать заговор и вернуться, пока светло. Такой был у меня план. Я еще полистала тетрадку и нашла заговор на любовь. Его я захотела прочитать вместе с Матвеем, просто так, в шутку. Я услышала бабушкины шаги и убрала тетрадь к себе под подушку за полок. После обеда Матвей ждал меня на берегу. Мы с бабушкой Таей всю первую половину дня готовили блинчатый пирог. Она занималась начинкой, отваривала рыбу, рис и яйца, а потом дважды пропускала все это через мясорубку. А я пекла блины. Бабушка замесила для меня тесто и помогала вовремя снимать тонкие поджаристые кругляшки. Потом мы стали слой за слоем накладывать друг на друга блины и фарш. Верх пирога бабушка Тая смазала яйцом со сметаной и поставила блюдо в печь. Мы с ней вместе поели под телевизор. Бабушка Тая сложила четверть пирога в один контейнер, четверть — в другой. Один она понесла Антонине, другой я взяла для Матвея и стала спускаться на берег. На этот раз пришлось обойтись без пледа и без ночевки. На ночь я должна была вернуться домой. Ночи я больше не боялась, потому что теперь знала, как остановить шаги. Я была уверена в своей силе, В том, что бабушка Тая меня простила. В том, что я помогла Антонине. А скоро найду пропавшего человека, которого не смогли отыскать даже службы спасения. Мы с Матвеем дурачились на берегу, повторяли танец к празднику. Босиком по сухому песку скользить было легче, чем в красных сапожках по деревянному шершавому полу. Мы покружили хороводы, походили под ручку, вытянув шеи как можно выше, потанцевали как герои криминального чтива. На нас смотрела собака Лида, а может, и вся Лавила. На нас смотрела Пинига и лес на другом ее берегу. И мне больше не хотелось прятаться. Когда мы легли на песок, я заметила, что он стал прохладным и жестким, будто спрессованным. Лежать было не так удобно, как всего пару дней назад. «Лето заканчивается», — сказал Матвей. Видимо, ему тоже прежде теплый мягкий песок показался совершенно другим. Мне стало так грустно, и чтобы не заплакать, я предложила прочитать заговор. «Какой еще заговор?» — спросил Матвей. «На любовь, взаимную и долгую». «Что-то типа клятвы?» «Не совсем. Это колдовство. Мы скрепим нашу любовь не своим обещанием, а с помощью магии». «А наши обещания ненадежнее?» «Ты так думаешь?» «Если хочешь, можно и заговор прочитать, я не против». «Хорошо. Тогда повторяй. Как раб Божий Матвей, только ты говори, как раба Божья Аля или Алевтина». «Давай Алевтина». «Хорошо. Еще раз сначала. Как раб Божий Матвей, как раба Божья Алевтина, не может жить без хлеба, без соли, без креста, без пояса, без белой рубашки, без телесной нужды, также без рабы Божьей Алевтины. Ты говори, раба Божьего Матвея. Не мог бы он ни жить, ни быть, ни есть, ни пить, ни день дневать, ни думу думать. Ключ, замок, аминь». «Аминь?» «Просто повторяй». «Вот интересно, почему заговор — это что-то языческое, но в них упоминаются кресты и Бог? Есть ведь молитвы». «Нельзя прерываться. Давай сначала и так три раза. Только ты смотри в ту сторону. Там Архангельск, где я живу. А я буду смотреть в ту. Примерно там Питер, где живешь ты. Надо по ветру слова пустить». «Как по ветру нам обоим слова пустить, если ветер дует в одну сторону, а мы с тобой будем смотреть в разные?» «Все, я начинаю». «Хорошо, я тоже. Запускаю по ветру свою молитву». «Да это заговор!» — засмеялась я. «Неважно. Главное, чтобы ты без меня ни одну думу думать не могла». Я поцеловала его в щеку и отвернулась в свою сторону. Туда, где, как я думала, находится Петербург, в котором я когда-нибудь мечтала оказаться. «Ключ, замок, аминь!» — хором крикнули мы. Метище — это не просто гулянье. По сути, это смотрины, на которых молодые люди подмечали себе невест и приходили к ним свататься. Такой ритуал посвящения в девичество. Я думала, что наше выступление — это и есть весь праздник, что-то вроде исторической реконструкции смотрин. Но все оказалось гораздо масштабнее. Мы должны были выступать в сквере у Дома народного творчества, а рядом с ним под гулянье было отведено еще несколько площадок. Здесь стояли палатки с северорусской кухней, недалеко на лугу развлекали детей. Вдоль дороги по улице Федора Абрамова растянулись ларьки с сувенирами и работами местных мастеров. В библиотеке, в самом здании тоже что-то происходило. Бабушка Тая ушла готовиться к выступлению с хором, а мы с Матвеем в кафе на берегу съели по наливашнику, пирожку, похожему на шаньгу, только из пресного ржаного теста, и выпили по черемуховому квасу. Потом пошли надевать наши костюмы. Начиналось все просто ужасно. Я не мерила заранее свой головной убор. Повязку, что-то среднее между кокошником и цилиндром без полей. Расшитый бисером и искусственным жемчугом каркас никак не закреплялся на моих волосах и осыпался от любых прикосновений. А еще я осталась без лент, потому что у меня не было кос, в которые я могла бы их вплести. Установить повязку на голову мне помогла Нюта. Она сказала, что мы должны друг другу помогать, наверное, имея в виду, что у нас обеих непутевые отцы. Наш обряд начинался с шествия. Мы ходили мимо друг друга и приглядывались. Матвей подошел ко мне. Мы стали ходить вместе, пока вокруг нас образовывались новые пары. «Давай имками ходить», — прошептал он. «Что-что?» «Это меня вчера на репетиции научили». «А что это значит?» «Замуж зовешь?» — засмеялась я. «А ты бы пошла?» «Нет». «Может, лет через 5?» «Может, через 3 года?» «Может быть», — сказала я. После шествия начинался сам танец. Мы выстроились в 2 линии лицом друг к другу. Передо мной в белой рубахе и черном жилете стоял Матвей. Вокруг уже собрались люди, и я занервничала. Во рту оставался вкус черемухи и кислого хлеба. Я блуждала глазами по зрителям, а потом посмотрела на Матвея. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Все вокруг затуманилось, превратилось в фон. Все, кроме него. Боковым зрением я увидела, как последняя пара уже поклонилась друг другу и прошла между мной и Матвеем в самое начало колонны. Потом еще одна пара проскользнула мимо, и еще одна. Настала наша очередь. Мы поклонились друг другу, он взял меня под руку, и я шепнула. «Как не можешь жить без белой рубахи, так не моги жить и без меня». «Без белой рубахи могу, без тебя не могу», — прошептал он в ответ. У него на шее я заметила краску неопределенного цвета. Такой могла быть Пинига ночью или пасмурным днем. Наверное, он снова рисовал реку. Мы расцепили руки. Сначала была очередь девочек танцевать. Мы змейкой потянулись друг за другом, образуя круг, и стали водить хоровод. До этого я настраивала себя всегда смотреть на Нину и повторять все за ней, чтобы не сбиться. Но не могла оторвать взгляд от Матвея. Никто и не догадывался, что весь наш танец удался только благодаря ему. Я смотрела на него и не переживала, спокойно плыла за остальными девочками, меня несло, как упавший листок ивы по воде. Я ни разу ни с кем не столкнулась, не оступилась, даже повязка не свалилась с моей головы. Мы поклонились, зрители аплодировали. После нашего представления я переоделась и пошла к кафе на берегу, смотреть, как Матвей играет в пляжный волейбол. Я стояла и снова пила квас, на этот раз медовый, когда ко мне подошла Вера Павловна. «Привет, Аля. Ну как тебе?» «Вера Павловна, не знала, что вы тут будете». «Где мне еще быть? Крупное же событие. Мы с фотографом». Она мотнула головой куда-то в сторону луга. «А я и не думала, что оно такое крупное». «У нас тоже туристы бывают», — сказала она и проследила за моим взглядом. «Тебе нравится тот студент?» «Да», — сказала я и покраснела. «Он приятный». «Я тоже так думаю». Какое-то время мы молча стояли и наблюдали за мячом. «Егор был чем-то похож на твоего студента». «Не говорите так. Он был алкоголиком». Я посмотрела на свой квас, и он стал мне противен. Запах напоминал пивной. На вкус алкоголь был как пинига, когда в ней тонешь. Для меня в тот вечер, для отца — в ту ночь. Это не делает его плохим человеком. Я слабо пожала плечами. «Вам лучше знать». Вера Павловна протянула руку, чтобы коснуться меня, но опустила ее, не дотронувшись. «Аля, мне жаль, что я его знала, а ты нет. Понимаю, тебе кажется это несправедливым». «Его многие здесь знали, верно? Но тебе достались его глаза и нос. Он все равно с тобой, в воспоминаниях твоей мамы». «Глаза и нос? А вдруг мне досталась и его болезнь?» «Я уверена, что нет». Она бросила взгляд на мой квас, чтобы убедиться, что там именно он. «Мама мне ничего о нем не рассказывала. Я ничего о нем не знаю. Думаю, еще расскажет. Просто она или ты не были к этому разговору готовы». «Она никогда не будет готова». А ты сама спрашивала ее? Нет. Тогда, может быть, она готова. Но не уверена, готова ли ты. Вера Павловна все-таки коснулась моего плеча. Ее рука была теплой. Когда она убрала ладонь, моя кожа покрылась мурашками. Теперь точно можно было сказать, что похолодало, что лето заканчивается. Солнце садилось. Волейбольный мячик лежал на песке. Матвей поднял руку и дал кому-то 5. Его команда выиграла. Я улыбнулась и похлопала парню, которого любила. В тот день солнце соскользнуло за лес на том берегу куда раньше, чем обычно. А значит, времени у меня было немного. Мы с бабушкой Таей и Матвеем вернулись в Лавилу и хотели вместе поужинать. Бабушка Тая пообещала нам тушеную треску с картошкой. Она разделывала рыбу, Матвей сел чистить клубни, а я сказала, что хочу зайти к Антонине. Из забитых фанерой окон меня все равно было не видно, поэтому, не скрываясь, я сразу спустилась с обрыва к реке. Лодка Матвея была, как всегда, вытащена на берег. Под ней лежали бревна с приделанной к ним половинкой металлической трубы. Кто-то из Суры смастерил эту конструкцию для Матвея, чтобы лодку можно было легко затаскивать на берег и спускать на воду. Я подтолкнула лодку, и та легко покатилась по трубе, как по рельсам. Я погребла, и это помогло мне согреться. Я не стала надевать на себя много одежды, чтобы бабушка Тая с Матвеем ничего не подумали, и теперь пожалела об этом. С собой я взяла листочек, на который переписала заговор и телефон. Карманы ветровки я заранее набила конфетами, чтобы раскидать их так же, как в тот раз с Матвеем. Я впервые была на реке одна. Одна наедине со своим отцом. Когда я поняла, что меня не увидеть с берега Лавилы и уже точно не догнать, вопреки ожиданиям, мне стало страшно. Снова страшно из-за воды. Не отрывая взгляда от весел, я продвигалась все выше по реке. Я была уверена, если посмотреть вдаль или на берег, вода вокруг изменится, и мои весла больше не выйдут на поверхность. Они во что-то упрутся, застрянут, вырвутся из моих рук, и я останусь на середине реки без шанса добраться до берега. Эффект наблюдателя. Пока я смотрела, как весла всплывают и погружаются вновь, я контролировала ситуацию. Так я добралась до Асанова. По деревне из леса туманом растеклась тишина. Я старалась ее не нарушать. Было ощущение, что я прокралась сюда тайком, что я не должна здесь находиться. Деревня, как и Лавила, пережила бурю. Только в Лавиле порядок уже навели, здесь же убраться было некому. А тем временем ветер вывернул избы наизнанку, вытряхнул из них все содержимое. Все эти обломки вещей и тряпки, которые когда-то были одеждой, вызывали тревогу. Будто что-то заставило людей покинуть свои дома в спешке, и они бежали, хватали все, на что ляжет глаз. Потом это все вываливалось у них из рук, но замешкаться и поднять свои вещи они не могли. Я уже прошла почти всю деревню, как где-то за спиной услышала стук, будто хлопнула дверь. Даже не дверь, а калитка. Звук мягкий, как от размокшей под дождем деревяшки. Но мне и этого было достаточно, чтобы сердце замерло на секунду, а потом заколотилось с бешеной скоростью. Я побежала. В ушах бился пульс, собственные шаги заглушали все остальное. Я не понимала, бежит кто-то за мной или нет. Не останавливаясь, углублялась в чащу леса, забыв про конфеты, про яркие фантики, которые должны были вывести меня обратно. Когда я, наконец, обернулась, позади были только сосны. Деревня скрылась где-то там, за заслоном из деревьев. Я бежала дальше, просто наугад. Адреналин подгонял меня. Если остановлюсь, то умру. Заколола бок. Я никогда не умела правильно дышать во время бега. И когда бежать стало совсем невыносимо, когда воздух стал колючим и драл горло, я остановилась. В глазах потемнело, закружилась голова. Ее сдавливало со всех сторон. Лоб был весь мокрый от пота. Я расстегнула куртку и легла на землю, закрыв глаза. Шум в ушах по-прежнему мешал прислушиваться. Я хотела дать себе отдохнуть, прежде чем искать идолов. Вдруг надо мной нависла тень. Сумерки наступили. Солнце окончательно зашло за горизонт, решила я. Но глаза открыть не успела. Резкая боль проткнула висок. Ногти впились в землю, которая стала проваливаться подо мной. Меня затошнило. Голова и все тело закачались, как на волнах. Все ощущения сначала померкли, а потом пропали вовсе. В глазах метались искорки, как стайка мошек, и когда они расступились, я увидела, что уже не в лесу, а в своей комнате в Архангельске, и надо мной склонилась мама. На ней очки для чтения, значит, она только что оторвалась от книги. Наверное, я ей снова помешала. Но она не хмурилась, улыбалась, была рада, что я пришла в себя, что я, наконец, дома. Я хотела встать, но не могла, ужасно болел висок. На секунду я подумала, что мне делали операцию, но какую операцию, вспомнить не могла. Потом поняла, что мне, наверное, пришили чужие волосы, ведь я лишилась своих. Наверное, это Иза настояла, не смогла смириться с тем, как я теперь выгляжу. Я хотела сказать что-то, но из горла вышел только хрип. Тело болело. Возможно, меня привязали к кровати. Но зачем? Может быть, я сошла с ума? Может быть, в меня вселился дьявол, и его изгоняют? И для этого привязали меня к кровати, чтобы я не бегала по потолку, как девочка в том старом страшном кино? Или во мне сидит икота? «Я дома?» — спросила я. «Нет», — почему-то сказала мама, хотя я видела позади нее свои обои. Те самые, которые я теперь ненавидела. «А где?» Мама приложила руку к моему лицу. Оно было теплое, а мамина рука холодная. Я задрожала, и мама отдернула ладонь, будто это я была ледышкой. «Ты думаешь, это твой дом?» — спросила она. «А где мой дом?» Мама сняла очки и вдруг стала расплываться, словно очки сняли с меня. А может быть, в моих глазах стояли слезы и размывали все вокруг. Я пыталась их сморгнуть, но не могла. Сначала мамин силуэт дрожал и расползался. Потом начал отдаляться, уменьшаться и терять очертания. Вокруг становилось все темнее и темнее. Я погружалась в воду. Я попыталась что-то сказать, но только набрала в рот воды. Легкие раздувались, набухали и тяжелели. Я уходила на глубину. Вокруг совсем стемнело, и силуэт мамы пропал. Надо мной сомкнулась темнота. Холод сковывал движение, но я попыталась перевернуться, чтобы увидеть, куда я погружалась и что меня ждало. Пока я поворачивалась, я потеряла ощущение пространства, перестала понимать, где верх, где низ, а где бок. Вокруг только густая чернильная тьма, и непонятно, есть ли у нее дно. Близко оно или еще далеко? Я огляделась по сторонам и поняла, что больше не замечаю погружения. Возможно, я зависла. Вода изменила плотность. Я подумала, что где-то здесь должен быть мой отец, и я вот-вот смогу с ним поговорить, узнать, что с ним, рассказать об этом маме, рассказать, что у него все хорошо, просто он остался в этом мире, где сейчас была и я. Я тебя не искала. Я хотела найти саму себя, чтобы не стать как мама. Потому что на самом деле не ты всему причина, и даже не Иза, а мама, которая хоть и была рядом, но нас разделяла толща воды. А ты был единственным, что нас связывало. Не книги, а ты. Но мы никогда о тебе не говорили. Ничего не происходило. Отца не было. Его не было в реке. А я в это время не видела даже своих вытянутых вперед рук и ног под собой, которыми пыталась грести, рассекать темноту. Я поняла, что и мне надо выбираться. Надо возвращаться домой. Я пришла в себя. Ни дома, ни в реке. Я все еще была в лесу. По-прежнему боль колотилась в виске. Тело задеревенело. Мышцы болели от гребли и бега, а, может быть, кости ломило от холода. Бабушка Тая и Матвей наверняка меня ищут. Они заметили, что нет лодки. Узнали, что она в Асаново, а значит, я в лесу с идолами. Они уже ищут меня. Но я ничего не слышала. Если кто-то и искал меня, то он был еще очень и очень далеко. Глупая идея. Надо было объяснить все Матвею, не убегать, попросить его снова сходить со мной в этот бор. Даже бабушка Тая не отказала бы помочь мне все исправить. Но мне хотелось решить все самой. Я подумала, что у меня на это достаточно сил. Лес расплывался, будто я все еще смотрела на него сквозь воду. А может, эта боль в виске отдавала в глазах. Все вокруг было мутным и тусклым. Напоминало картину по номерам, которую зачем-то купила мама, но так к ней и не притронулась. «Мама». Я вздохнула глубоко, и студеный ночной воздух расчистил легкие, освободил от ощущения, что в них плещется темная вода. Я свернулась калачиком, натянула рукава на руки, постаралась сморгнуть марево, и постепенно воздух стал прозрачным. Картинка леса набрала резкость, но это не помогло. Все вокруг было не так. Надо мной шуршала листва, сквозь нее свет летней северной ночи почти не проникал в чащу. Это был уже не бор. Может быть, я переплыла реку. Может быть, я на другом берегу? Встать и искать выход из леса. Но даже шевельнуться было сложно. Листья все шушукались надо мной. Их шелест был похож на шорох реки, к которому я уже привыкла. Он баюкал, как бурчание телевизора Изы по ночам. Хотелось спать. Туман снова залепил глаза. Когда я снова проснулась, мышцы затекли, стало теплее. Снова потребовалось немало сил, чтобы понять, где я и что помню. Я точно была в Асаново, но это точно не бор за деревней мертвых. Я привстала, меня вырвало. Поискала телефон, его нигде не было. Надо было идти или хотя бы ползти, и я поползла. Сначала наугад пыталась вспомнить с уроков ОБЖ навыки выживания в лесу, но голова опустела. Только несколько неярких, но навязчивых воспоминаний бились о висок, как мухи о стекло. Что-то там промох с северной стороны. Но как узнать, на север мне надо или на юг? Я решила, что если куда-то двигаться, то рано или поздно я выйду из леса. Хоть с какой-нибудь его стороны. Деревья что-то нашептывали. Я надеялась, что они, как в игре «Холодно-горячо», подбадривали меня. Теплее, еще теплее. По крайней мере, в воздухе и правда разливалось тепло. Я собрала все силы, встала и медленно побрела. Солнце забралось высоко. Наступил полдень, и деревья замолчали. Ветер тоже замер резко, на полуслове. Природа задержала дыхание, и я вместе с ней. Мне показалось, что я лишилась слуха. Может быть, уховёртка или какое-то другое насекомое залезло и повредило что-то внутри, пока я спала на земле. Может быть, я застудила ухо или проколола барабанную перепонку сосновой иголкой. Но не обе же сразу. Нет, дело было не во мне, а в мире, который остановился, пронизанный ярким полуденным солнцем. Тяжелые лучи придавили собой землю и меня. Тело стало ватным, я снова будто погрузилась под воду. Но этот свет обрел плотность и не давал шелохнуться. Снова передо мной все размывало. Я пошла, но запнулась обо что-то и упала. Это было что-то большое. Сначала я увидела сапоги. Я запнулась о резиновые сапоги. Но они были не пустые. В них были ноги. Брюки, куртка, потом должна была идти голова. Но она тонула в траве. Это был мужчина, наверное, тот самый. Я его нашла без всякого заговора. Крик так и не вышел из меня. Сохранивший тишину лес не позволил ее нарушить. Открывая рот, я могла лишь хрипеть. Мои руки лежали на этих сапогах, ладонями я чувствовала холодную резину, а на своих рукавах я заметила белую собачью шерсть. Я беззвучно рыдала над телом, будто это было тело моего отца, когда сквозь слезы в чаще я заметила какую-то фигуру. Она выглядывала из-за деревьев и была немного ниже обычного человека. Непонятно, откуда на нее падала тень, превращая в муть размытый призрачный силуэт, похожий на священника в черной рясе. Вдруг с ветки с хриплым, почти человеческим хохотом сорвалась птица. Крылья стукнулись об листья, ветка качнулась, запуская ход всего остального мира, будто кто-то бросил камешек в неподвижную гладь воды. Только теперь я закричала и бросилась вслед за птицей подальше от видения, фигуры в серой дымке, подальше от трупа. Деревья на моем пути стали сгибаться, как если бы их пригладили большой рукой, будто снова началась буря, только тогда не было даже легкого ветерка. За спиной я услышала, как кто-то позвал меня, но это был не крик, а шепот у самого моего уха. Даже волосы колыхнулись от чужого дыхания. Я обернулась и никого не увидела. Птица вывела меня на опушку. Впереди луг, через него опять лес. Над лугом набрякло низкое небо, его протыкала высокая одинокая сосна. Я, насколько могла, быстро пересекала луг, а вокруг было столько ям, что страшно бежать, но так хотелось добраться быстрее до сосны и отдохнуть. Я припала к дереву, потом перевернулась, и, оперевшись о ствол спиной, посмотрела на небо. В глаза будто кровь хлынула, алая пелена затянула, и я снова провалилась куда-то в темноту бездонной реки. Здесь, под сосной Лешего, уже ночью меня и нашла бабушка Тая, которая пришла сюда читать заговор на мое возвращение. Пока спасатели искали меня в сосновом бору за Асаново, где была брошена лодка Матвея, я, оказывается, бродила по лесу недалеко от Лавилы и дошла почти до самого бурелома.